40. Январь 17. Хочу привести вас к пониманию космического момента планеты. Хочу ясность внести в то, что должен делать каждый из вас. Поле битвы – вся планета. Враги – все сторонники старого мира. Друзья – все, кто против него. Полюса 2. Полюс тьмы. Полюс старого мира. Во главе с теми, кто восстал против света 2000 лет тому назад. Полюс света – мир новый. С ним мы. Не смущайтесь ошибками и несовершенствами нового мира. Эволюционно он на верном пути, хотя мука и нечиста у середины, но другой нет. Центр тьмы снимает забрало и выявляет себя. Без главы обречены, глава уничтожен, осталось то, что он породил, осталось то же для уничтожения. Начался процесс самовыявления, разложения, самоуничтожения и самопожирания тьмы. Пойдет стремительно. Восстанут народы, разрывая цепи старого мира. Победа за ними, ибо мы с ними. И вдохновляем их на эту борьбу, и ведем ее мы с помощью всех тех, кто за мир новый.